Тут кто-то потрогал его за плечо. «Вам нехорошо?» Рювен оглянулся. Перед ним стоял солдат в сиреневом берете. «Нет-нет, спасибо, все в порядке», — пробормотал Рювен. «Просто мне надо к сыну, он болен, понимаете?» Он и сам не знал, зачем это сказал, но, сказав, понял вдруг, что ему и в самом деле надо немедленно трогаться в путь. «Не болейте», — крикнул ему вслед солдат, но Рювен в ответ даже не обернулся, торопливо перешел шоссе, и мимо небоскребов и торгового центра «Мир» пошел по улице Холм боеприпасов на запад, по направлению к Кирье. Глава третья. Пенелопа. Когда-то, еще до Второй мировой войны, в Кирье жили тамплиеры из Шароны. Тамплиеры здесь — члены немецкой протестантской секты, поселившиеся в Палестине в XIX веке, изгнанные британскими властями во время Второй мировой войны за сочувствие нацистам. Проходя мимо их домов с характерными красными крышами, Рювен посмотрел направо и увидел, что у входа на военную базу появилась новая вывеска. База имени генерала армии Ицхака Рабина. Большие черные буквы резко выделялись на фоне белой стены. Сердце Рювена тоскливо сжалось. У входа на базу и возле двух киосков напротив стояли скучающие солдаты. Он пошел по улице Каплана, миновал дом писателей, дом журналистов, дошел до улицы Ибн-Гвироль и свернул под сень высоких темно-зеленых фикусов на улице Дизенгофа. Весь тротуар под ногами был усеян раздавленными полусгнившими округлыми плодами. Неподалеку возвышалось здание концертного зала Гейхала Тарбут. Прямо напротив этого здания, в доме номер 28 по улице Губермана, родилась Эммануэла. Когда-то каждую субботу они приходили сюда, к ее родителям, после чего отправлялись иногда в Герцлию навестить Эмиля и Юдит. Однажды в 1975-м он втайне от жены пришел сюда, чтобы попросить у тещи денег. Эти деньги были нужны ему, чтобы спасти убыточную фабрику по производству кожаных изделий, где профсоюз поручил ему провести финансовое оздоровление. Правительство пообещало выделить фабрике денежную помощь, но обещанные деньги на счет все не поступали и не поступали, а Рювену очень хотелось выплатить людям заработную плату хотя бы за один месяц. Вообще-то предполагалось, что он произведет на фабрике сокращение штатов, однако ни одну работницу он так и не уволил, а вместо этого вел на фабрике режим строгой экономии. Сам стал по вечерам делать уборку в цеху, в кабинетах и в туалете, сам закупал кожу у поставщиков и даже стал самостоятельно разрабатывать дизайн кошельков и сумок. Правда, когда он приносил свои изделия домой, Эммануэла их брать отказывалась, заявляя, что они уродливы. Но Рювену все равно это дело нравилось. Он любил запах кожи, обожал мять ее в руках, и ему казалось, что тем самым он не только продолжает дело своего деда-кожевенника, но и в какой-то степени оправдывает конспиративную легенду, которая была у него когда-то во время работы в Марокко. Постепенно он так этим увлекся, что практически переселился на фабрику жить. Уходил из дома рано утром, возвращался за полночь, а иногда даже оставался на фабрике ночевать. Лежа на низенькой сахнутовской кровати, стоявшей в одном из кабинетов, он не ощущал запах кожи. Чтобы наскрести денег на зарплату, он взял несколько суд в банке в надежде на то, что правительство все-таки сдержит обещание, и он сможет эти деньги вернуть. Но, в конце концов, банки ему в судах отказали, непокрытые чеки стали возвращаться назад, ему пришлось обратиться за помощью к дельцам с черного рынка. Те охотно дали ему денег, но когда выяснилось, что вернуть их он не может, они стали звонить им домой и угрожали убить Эммануэлу и Афера. После каждого такого звонка Эммануэла рыдала и говорила: